الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم 51 غلاوة باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعز من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منه. غلاوة слов Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. У Аллаха прекрасные имена, или же Аллах достоин прекрасных имен. Взывайте к Нему имя и оставьте тех, кто уклоняется от истины в Его именах. Им воздастся за то, что они делают. Ибн Абу Хатим сказал, приводя толкование, приводит толкование Ибн Аббаса о словах Аллаха, «Юльхидуна фи асмайхи», то есть о тех, кто отклоняется от истины в его именах, это те, кто предают ему в сотоварищ. Это те, кто предают ему сотоварищ. Ибн Аббас также сказал, имя Аллат, или назвали Лятом от слова Илях, и назвали Уззу от слова Азиз. Также Амаш передал, они, то есть те люди, которые юльхидуна фи асма, то есть уклоняются от истины, вносят в них, то есть в имена Аллаха, то, что к ним не относится. То есть называет Аллаха так, как он сам себя, субханаху, не называет. Шейх говорит, бабу кауллиллахи та'аля валлиллахи ласмауль хусна фадаугу биха вазару лавина ильхидуна фи асмаихи саюджзауна макану ямалун. Бабу хаза фи уджуби та'азим и асмаилла. То есть этот раздел указывает на обязательство, обязательность возвеличивания имен Всевышнего Аллаха спонтанно. Уанна мин та'азимиха алла юльхада фиха. И из возвеличивания этих имен оставление отклонения от истины в них. Уан юда Аллаху заваджалля биха. И также из та'азима, из возвеличивания имен Аллаха, это обращаться к Всевышнему Аллаху спонтанно через эти имена. Валя сма аль хусна хи аль хасана аль балига фи хусни нихаяти. Нихаята. То есть, что значит «Асма аль-Хусна» – прекрасные имена? Это прекрасные имена, которые достигли конечной точки в своей красоте. «Фальхальку» – это «Саммауна» – «Биль Асма» – «Валякин Кадля» – «Якун Аль-Хасана». Создания берут себе какие-то имена, однако эти имена не могут быть непрекрасными. «Аукат такуну хасана валякин лейсат балига филь хусни нихаята». Или же может быть и красивые имена, однако эти имена не достигают конечной степени красоты. Лянна аль-хусна фи асмай якун раджан и лянна сифа ляти иштамаля алейха залька лисм такуну хаккан фи матасаммаби. То есть и в чем красота имен Аллаха субхана ва тааля заключается? Или к чему возвращается? Возвращается к тому, что атрибут, который содержится в этом имени, то есть соответствует тому, этому имени. То есть, допустим, у нас баракалуфикум, некий человек может называться Карим, правильно? Просто имя Карим, и он может быть из самых жадных людей, то есть щедрый, и может быть из самых жадных людей. А что касается Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, если его имя Карим, то есть щедрый, значит и атрибут его тоже баракалуфикум, то есть содержит в себе атрибут щедрый, то есть он на самом деле щедрый, субхана ва тааля. وَيَكُونُ قَدْ بَلَغَ نِهَايَةَ ذَلِكَ الْوَصْفِ. То есть и Аллах Субхана ва Тааля, или этот атрибут указывает на конечную точку, то есть которую можно достигнуть в этом атрибуте. وَالْإِنسَانُ لَوْ تَسَمَّ بِسْمٍ فِيهِ مَعْنَى فَإِنَّهُ لَا يُنْذَرُ فِيهِ. И человек, если берет себе какое-то имя, которым есть какой-то смысл, на этот смысл никто не смотрит. إِلَّنَّ الْمَعْنَى قَدْ اشْتَمَلَ عَلَيْهِ خِصَالُ. Даже если этот смысл указывает на какие-то качества. Фаюсамма салихан ва кадля якуну салихан. То есть некий человек может быть, его имя салих, то есть правдиво, а он на самом деле не является таковым. Вайсамма халидан ва кадля якуну халидан. То есть или же его имя халид, то есть долгоживущий, а он не является таковым. Вайсамма мухаммадан ва кадля якуну кафир аль-хисал аль-хамд. Или же он назван Мухаммадом, то есть похвальный, а он на самом деле таким не является. То есть нет у него качества, что его хвалить. وهذا فإن الإنسان قد يسمى بالأسماء ولكن قد لا تكون في حقه حسنا. И поэтому человек, может быть, берет себе какие-то имена, однако в отношении его, его имена не являются прекрасными. Аллаху джалля ва'аля лаху ль-асмау ль-хусна аль-балига фи хусни нихаяти. Всевышний Аллах субхана тааля описан прекрасными именами, то есть и эта красота имеет конечную точку. Ва хия ль-асмау ль-муштамиля аля ас-сифат. Эти имена охватывают в себе или содержат в себе атрибуты, сифат аль-камаль, атрибуты полноты, валь-джаляль, величие, валь-джамаль, красоты, валь-худра, мощи, валь-изза, величие, валь-джабарут, тоже как величие, вагайру залик. Валяху мин кулли смин муштамилен, валяхи мин кулли смин муштамилен, аля сифат аль-а'ля. И каждое имя Аллах субхана ва тааля охватывает на наивысший атрибут, наилучший атрибут, ва-азаму сифа, и самый великий атрибут, валь-ма'на ля-зи штамаля аталей сифа, и смысл, на который указывает этот атрибут. والناس واهل العلم اذا فسروا الاسماء الحسنى فانما تقريب ليدل الناس على اصل المعنى. И поэтому есть какие-то люди, то есть ученые, делают тафсир, толкуют какие-то имена из прекрасных имен Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, то есть все, что они делают, просто приближает людям или хотят людям указать на основу смысла этого атрибута. Амальмана бикамалихи, что касается, то есть полноты этого смысла, фаиннаху ля яалямуху ахадун илляллах, то полноты смысла этого атрибута не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Валихаза каля алейсу ассалям фидуай, и поэтому Пророк саллаллаху алейхи говорил в своем дуа, ля нухсы фана алейк, то есть мы должным образом не благодарим тебя. Анта кама афнайта аля нафсик, ты таков, как ты сам себя восхваляешь. Фаннасу хина юфассируна асма Аллахи джалла ва'аля, фаиннаху юфассируна залика бима юкаррибу иля ляфхамиль ма'на. И поэтому люди, когда толкуют имена, атрибуты, имена Аллаха субхана ва тааля, они, то есть, примерно общий смысл преподносят, чтобы приблизить, то есть, понимание людей. Амма хакыкатуль маана, что касается сущности этого смысла, аля камалихи, то есть, в полном смысле, фаиннахум ля яуна, они не понимают, не знают его. Ля назалика миналь гайб, так как это является из скрытого мира. Ва казалика кайфиятуха фаиннахум ля яунаха, и также, каковы эти атрибуты, то есть какие они, люди тоже не знают. Лянна залика минналь гайб, так как это из скрытого мира. Фаллаху джалля ва'аля лаху ль-асмауль хусна, Всевышний Аллах описан прекрасными именами или обладает прекрасными именами. Сифатуль уля, прекрасными атрибутами. Мин асмаи маля якуну хасанан илля бигайб. Также у Аллаха субхана ва тааля есть имена, которые являются прекрасным только в том случае, если они связаны с чем-то. Мисли Саня, валь мутакалим, валь мурит, ва фаалю, ауфайль, ва наху залик, то есть такие имена, как Саня, мутакалим, то есть делающий, говорящий, желающий, творящий и так далее, то есть именно вот эти имена, ва наху залик. Азиля смаля такуну камалин илля бикайт. То есть, во-первых, просто отдельно эти имена не пришли, и поэтому Аллах субхана ва тааля ими не описывается. И если их просто называть, то есть, что Аллах Саня, или Аллах Мутакалим, или Аллах Мурит, это неправильно, и это не указывает на красоту. Фиан якуна мутакалиман бимаша и даша. А если ты вот свяжешь, то есть эти слова, допустим, слово мутакалим, говорящий, говорящий, бимаша и даша, который говорит о чем хочет, когда захочет. Бима яхладыгиль хикмату ва тамамуль адль. То есть говорит в соответствии с тем, то есть в соответствии со своей мудростью и с полнотой справедливостью. Хаза якуну махмуда. В таком случае, то есть если ты так об этом атрибуте рассказываешь, этот атрибут становится похвальным. Валихаза ляйса мин асмаи ляхи аль мутакалим. Поэтому мутакалим не является имя Аллаха субхана ва тааля. Вакадалика саня кад яснау хайран. Также делающий, то есть может быть делать какое-то добро. Вакад яснау гайра залик. Также может быть делать что-то другое. Валлаху джалля ва'аля ляйса мин асмаи ляхи аль хусна саня. И поэтому не является именем Аллаха субхана ва тааля слово саня, делающий, лишь тималихи аля хаза ва хаза, так как саня, то есть делающий, может делать зло и может делать добро. Файзаут ля камин джихатиль хабар, файона бихи ма юкайеду бимана ля вифи и камаль. И поэтому даже если кто-то использует в отношении Аллаха это слово, то это используется как хабар, сообщение о Всевышнем Аллахе, то есть а не как имя. Но обязательно, то есть обуславливается тем, чтобы ты связывал, то есть чем-то и говорил таким образом, что саня лиль-хаир, то есть в котором есть указание на полноту сифата. Вакадалька фаиль ва фааль, также слово фаиль и фааль, то есть делающий. Фаиналь фааль кад ля яфалюшай, кад яфалюшай ля туафикуль хикма, так как делающий может быть делает какую-то вещь, не соответствующий мудростью, вакад яфалю ашья ля юридуха, или же делает вещи какие-то, он не хочет этого делать, бальмуч баралей, то есть его принудили, валь камаль ан яфаля ма юриду, валя якуна мучбаран ли камаля иззати и вакахри. И поэтому, то есть, если мы Всевышний Аллах описываем словом фааль, так, или фааль, его надо описывать таким образом, чтобы мы говорили, то есть, яфалю ма юрид, делать, что захочет. И он не принужден из-за полноты своей величия, своего величия. И поэтому Всевышний Аллах спонтанно себя как описал? Фаалю ли майюрид? Делающий, что захочет. Лянна такьид каунуху фаален ли майюрид газагуаль камаль. Так как связь выражения, что хочет, со словом фааль, то есть делающий, указывает на полноту. Фиги ашья кафира миндалька маруфун фимабахиси асмаева сифа, то есть подобных вещей очень много, которые разбираются, когда разбирается тема имен и атрибутов. Асмаула хузмат тахфасиму биляти барат миджихат льмана. Имена Аллах субхана таля, то есть делятся на разные деления, то есть в соответствии с тем подходом, с которым ты подойдешь. Как, например, каля тайфату мин ахли аль-ильм, некоторые ученые сказали, инна минха, то есть из имен Аллаха, асмау джамаль, имена красоты. Асмау джамаль лилляй джалю аля гиль асма муштамиль аль-хусн фивдат, аль-хусн фильмана. Имена, то есть красоты у Аллаха субхана тааля, это те имена, которые охватывают в себе красоту в сущности и красоту в смысле. Например, как биррун, или же баррун, благочестивый, билибад. Или баррун билибад, или бирун билибад, добрый к своим рабам, валь махлюкин, и к своим созданиям. Фаякуну мин асмаиль джамаль сифатуддад. И поэтому это является из имен красоты и описанием его сущности. Васмуллахиль джамиль, также имя Аллаха красивый. Якуну мин асмаиль джамаль, это из имен красоты. Аль барр, как слово, то есть добрый, варрахим, милостивый, валь вадуд, любящий, ванаху дзалика, валь мухсин, вамашбаха дзалик, и тому подобные имена. Вамин асмай ляхи магуа миналь джаляль. Также из имен Аллаха субхана тааля есть имена величия. То есть первые были имена красоты, а это имена величия. Ваюкалю газиль асмау джаляль. И поэтому говорят про какие-то имена, что эти имена величия. Ва усмау джамаль ляхи елля тифиха ма ядуллю ибада аля джаляль илля. И имена величия — это такие имена, который указывает рабам на величие Аллаха субхана тааля. То есть те имена, которые указывают рабам на величие Аллаха субхана тааля. Ва хуа азаматуху ва иззатуху, на возвеличивание его, величие его. Ва хатта юджилля мифля, то есть чтобы они уважали, возвеличивали Всевышний Аллаха, как имена Кахар, Джаббар, Кадир, Азиз, ва наху дзалик, и тому подобные имена. Валь мукит, то есть дающий риск, мукит, дающий риск, ва ашбаху хази иль асма, хази иль асма у джаляль, то есть все эти имена являются именами величия. Вагунака асмафи таксиматль мухталифа тутлябу мин калями ибн аль-Кайм ау мин калями шурах. Также бывают другие деления имен, о которых можно прочитать в словах ибн аль-Кайма или же других ученых. Файна аль-максуд идан андаль абда мумин муахидан ан ятаарафа илля Аллахи джаллюали би асмай усфати. То есть то, на что хочется указать, говорит шейх, то, что верующий раб, единобожник, должен стараться знакомиться с именами Аллаха и его атрибутами. И не будет полным единобожие раба в его сердце до тех пор, пока он не познакомится с именами Аллаха субхана тааля и не будет знать об атрибутах Аллаха субхана тааля. Так как знание о именах и атрибутах является причиной тому, что таухид, единобожие человека, становится полным. Валяльму бихаля маратиб, то есть знание об этих именах и атрибутах имеет несколько степеней. Минхан яалямуха ифбатан, то есть первое, чтобы как он знал, чтобы он подтверждал эти имена. Ян юфбитум афбат Аллаху линавси, то есть он должен подтверждать то, что Всевышний Аллах, то, чем Всевышний Аллах субхана тааля описал себя. Вама афбатаху ляху расули, то, чем описал себя посланник саласлам. Фаюмину аннахазалиса мин асмайля, и он верит то, что то или иное имя, то есть которым описал он сам себя, Всевышний Аллах или посланник, является именем из имен Аллаха. Ваннахази сифа мин сифатилля, или то, что это атрибут, является атрибутом Аллаха. Ваттани, вторая степень, ан ясаль Аллаха джалля валя би асмайляхи ва сифати и бима юафику матлюва, чтобы человек просил Всевышнего Аллаха субхана тааля через его имена и его атрибуты в соответствии с тем, что он просит. لأن الأسماء والصفات نتعبد لله جل وعلا بها, так как имена и атрибуты это то, чем мы поклоняемся Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. بأن ندعوه بها, то есть мы взываем к Аллаху Субхану Тааля этими именами, كما جاء في هذه الآية, как пришел приказ в этом аяте, то есть с которого мы начали этот раздел, وَبَيْنَ وَسَيَاتِ بَيَانُ ذَلِكَ إِنْشَاءَ, и также об этом скажем позже. То есть, когда ты обращаешься к Аллаху, допустим, просишь у него прощения, говоришь, Аллаху моя гафуру фирли, то есть, Аллах, о прощающий, прости меня, не говори, Аллаху моя шадиду ликаб фирли, то есть, азаляйся, то есть, азай айтида фиддуа, не говори, о Аллах, о тот, кто силен наказаний, прости меня, это неправильно, это айтида фиддуа, то есть, переход границы в дуа. У Аллаха просишь риск, говори, Аллаху моя, я разаку рзук мне, Аллаху моя алиму налим мне, то есть, о Аллаху знающий, научи меня знаниям и так далее. وصالح من الأسماء الله من الإيمان بالأسماء والصفات أن ينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته في ملكوته. Третья степень знания имен Аллаха Субхану Тааля – это знание имен и атрибутов, то есть каким образом смотреть на тот след, на след имен и атрибутов в быту, то есть в создании, в этом мире. فَإِذَا نَظَرَ إِلَى أَسْمَاءِ وَصِفَاتِ فِي مَلَكُوتِهِ وَتَأَمَّلَ ذَلِكَ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَخَلَّ اللَّهُ بَاطِلٌ. И поэтому, если человек посмотрит на имена и атрибуты Аллаха Субхану Тааля, то есть в этом мире, и задумается над этим, он поймет, что все, кроме Аллаха Субхану Тааля, является ложным, недействительным. وَأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتَ لَازِمُهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا. И то, что Аллах Субхану Тааля, он один, единственный, Субхану Тааля, достойный поклонения, Субхану Тааля. وَأَنَّ سِوَى اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَزَائِلُ وَأَيْلُ إِلَى الْهَلَكِ. А все, кроме Аллаха Субхану Тааля, все это является созданием, который рано или поздно исчезнет. Куллю шейн халикун илля ваджа, как сказал Всевышний Аллах, каждая вещь исчезнет или пропадет, кроме лика его. Калю валилляхи ласмаль хусна. Аллах достоин прекрасных имен, или же Аллах обладает прекрасными именами. Лям фи каулиллахи тааля валилля, то есть лям в словах Аллаха Субхану Тааля валилля, хия ляму листихкак. То есть Аллах достоин этих имен. Я не асмаль хусна балига филь хусан нихаята, мустахиккатун лиллахи джалля уаля. То есть прекрасные имена, которые достигли наивысшей точки своей красоте, этих имен достоин только Всевышний Аллах Субхану Тааля. Валлаху мустахикку дзалик. Только один Всевышний Аллах достоин таких имен. Каля фадауху биха, Всевышний Аллах сказал, так взывайте же к нему через них. Я не залимтум ан Аллаху валь мустахикку ли дзалика ва амантум би дзалика фадауху биха ва хаза амр. То есть, если вы узнаете о том, что Аллах достоин этих имен, и уверовали в это, так взывайте же к Нему. Это приказ. وَقَوْلُهُ فَدْعُوهُ بِهَا. Взывайте к Нему через них. دُعَاهُنَ فُسْرَ بِثَنَا وَالْعِبَادَ. То есть, ученые тафсир сделали. فَدْعُوهُ بِهَا. Взывайте в смысле поклонения. Поклонение. То есть, поклоняйтесь Ему. وَقِسْمْ بِسْوَالِ وَالطَّلَبْ. وَفُسْرَ بِسْوَالِ وَالطَّلَبْ. И также, то есть, тафсир был, как поклоняйтесь Ему и взывайте к Нему. То есть, спросите у Него что-то. وَكِلَّهُمَا صَحِيحٌ. Оба тафсира являются правильными. Как мы раньше с вами разбирали, что дуа у нас есть, дуа ибада и дуа масаля. فَإِنَّنَا نَدْعُ اللَّهَ بِهَا يَعْنِ نَحْمَدُهُ وَنُثْنِ عَلِيهِ بِهَا. То есть, каким образом мы поклоняемся Аллаху этими именами? Мы воздаем ему хвалу. Хвалим его, Субхану Тааля. فَنَعْبُدُهُ مُتَوَسِّلِينَ إِلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Поклоняемся ему, Субхану Тааля, взяв, то есть, этими именами и атрибутами. Белясмаль хусна иштамаля алейхи мин сифатиль уля. То есть прекрасными именами, которые охватывают в себе великие атрибуты. Уаттанян нас аля биха. Второе, просите этими именами. Я не закана ляна матлюб на таваджиху ля Аллахи фанас алиху битилька лисма бима юафикуль матлюб. То есть, если мы что-то хотим, мы обращаемся к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля и просим его, его именами, ну, с каким условием, чтобы то, что ты просил, соответствовало того и тому имени, которое ты просишь. И поэтому, если мы у Аллаха просим прощения, мы приводим какие атрибуты красоты. То есть, где указывается на милость, на доброту Аллаха Субхану Тааля. Если же мы у Аллаха Субхану Тааля просим помощи, победы над кем-то, тогда мы обращаемся к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля именами и атрибутами величия. Вахак зафима ятанасов. И таким образом, то есть в соответствии со своим требованием, вахунака тавсилату найдан лигазалямр. То есть также есть другие то есть вопросы, связанные с этой темой. Валь максуда на кавлю джалю али То есть то, на что хочется указать, то, что слова Всевышнего Аллаха Субхана Таля «Фадуугу биха», то есть «взывайте к нему через них» или «ими», «яни исалюгу биха», то есть «просите, взывайте через эти имена», «ау урбудугу», «ва атну алей», то есть «поклоняйтесь ему и хвалите его ими, этими именами». «Фаяшмилю дуа мас'али ва дуа ль-ибад», и поэтому охватывать себе два мас'али, дуа ль-ибад. «Вальба фи каулихи биха, яни мутавассалина биха», то есть имеется в виду, берите себе средством достижения эти имена. «Ба аль-василя», то есть через эти имена. «Вадару ль-лавина иль-хидуна фи асмайхи», и оставьте тех, кто уклоняется от истины в его именах. «Дару яни утруку», то есть оставьте. «Хаза яни аналь муслим ваджиба алейхи ан ябтайда ан хали лазина ильхидуна фи асмайля». То есть в этом указание на то, что мусульманин должен оставлять, то есть убеждение тех, которые уклоняются в именах Аллаха Субхана Таля. «Вальхад фи асмайляхи валь майль вауду». То есть что такое «ильхад» в именах Аллаха? Это «майль валь удуль», то есть отклонение, уклонение. «Ан хакайкаха», от сущности этих имен. «Иля ма ля ялику билляхи джалла валя», отклонение от сущности этих имен к тому, что не подобает Всевышнему Аллаху Субхану Таля. «Ваза лильхат маратиб», то есть уклонение бывает нескольких видов. «Мин маратиб лильхат фи асмаилляхи васифати ан юсамма альбашару альмаабудин юсамихим би асмаилля». То есть первый вид уклонения в именах и атрибутах Аллаха, когда каким-то людям присвоиваются имена Аллаха Субхану Таля. «Камасамуху аллят мин алилля», как они назвали слово «лят» от слова «илля». «Валь-узза взяли от азиз», «ванаху дальк» и тому подобное. «Вамин аль-ильхат», также из уклонений от истины в именах Аллаха, «фи асмайля», в именах Аллах, «ан юджаллаху джалля валя», «ан юджаллях джалля валя валя», то есть когда приписывает Всевышнему Аллаху спонталь ребенок, то есть как это христиане сделали, как говорят «аб», отец говорят, «ван юдаф аль-махлюку иляйхи идаф аль-валит иляль-валит», «валят иляль-валит». И когда приписывают какое-то создание к нему, то есть как приписывают ребенка отцу, как халин насара, как это христиане, данное у мина лильхат, это является уклонением от истины, фи асмайля джалля валя васифати, то есть его именах и его атрибутах. Аллах субханта лям ялиду алям юлят, не родил и не был рожден. Третий, у мина лильхат инкар ля асмай васифат, также ильхат уклонением является отрицание имен и атрибутов, а у инкаду бада валик, или же отрицание, то есть всех имен атрибутов, или же части имен атрибутов. Кама фаалит уль джахмия туль гуля, как это делали джахмиты, فَإِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَلَا بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ إِلَّا وُجُودٌ وَالْمَوْجُودُ. То есть они не верят ни в одно из имен Аллаха, ни в один из атрибутов, кроме слова «уджуд» или «мауджуд». لَنَّ هَذِي صِفَةٍ هِيَ الَّتِي يَسْتَقِيمُ مَعَهَا بَرَهِنُهُمْ. Так как этот атрибут, то есть «уджуд» и «мауджуд», соответствует их разуму, их доводам. بِحُلُولِ الْعَرَادَ نِلَ أَجْسَامِ. Как они сказали, то, что атрибуты растворились в телах. Удалили талика ля вахданиети кама гуаль маруф и маудуихи. То есть их доводы и на единственность Аллаха Субхана Таля, то есть как это известно, их доводы в соответствующих каких-то книгах, где рассказывается об их убеждении. «Вамин аль-хат айдан аль-майлю биха аниль-хак ат-табит аль-лази яджибу ль-лахи джалю аля-фи ан ту-ау-та-уля ту-ау-ля ва тусрафа ан-захиряха иля ма'ани ля яджузу ан тусрафа иляй фейкуну талика мин тауиль». Также из проявления уклонения от истины в именах и атрибутах, это когда, то есть, человек уклоняется от того имени, то есть от того, чем он обязан описывать Всевышнего Аллаха Субхана Таля, и начинает истолковывать или же искажать внешний смысл этих имен, этим самым он попадает в тауиль, то есть искажение, тахриф. «Вальваджибу лиман би асмай ва сифат», как это делают ашариты, матуридиты и подобные. «Вальваджибу лиман би асмай ва сифат», является обязательным вера в имена и атрибутов. «Ифбату ля асмай ва сифату атикаду мадалля талей», то есть подтверждать имена и атрибутов и быть убежденным в то, на что они указывают. «Ватарку тарру тляхаль ви тауиль ва нахвихи», и не заниматься искажением или же толкованием неправильным имен Аллаха Субхана Таля. «Вагатриль кайда ту салиф», это правило пришло от салифов. «Фану мину биха», то есть мы веруем в эти имена, «валя насрифу ган хакайкиха», и не изменяем их, то есть их действительный смысл, «бит тауиля уби маджаз», то есть через искажения, всякие толкования, или же как они называют, «маджаз» и нечто подобное. Кама фааль муътазиля, как это делают муътазилиты? Муътазилиты — это у нас кто? Дети джахмитов. Валь ашаира валь туридия, а это внуки джахмитов. Все они, баракаллаху фикум, в конечном счете, все они джахмиты. То есть у всех у них фамилия джахмиты. То есть один джахмитов джахмит, один муътазилит джахмитов, третий ашари джахмитов. Но в конечном случае все они из семьи джахмитов. Куль лихаза нау мин анва лильхад. То есть все эти виды являются отклонением от истины. وَذَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْحَادُ إِذًا مِنْهُ مَا هُوَ كُفْرٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ بِدْعَةٌ بِحَسَبِ الْحَالِ الَّذِي ذَكَرْنَا. То есть если мы это поняли, тогда мы должны, то есть приходим к такому выводу, что уклонение от истины в именах и атрибутах бывает таким, что вводит человека в куфр, неверие, и также бывает такое отклонение, когда человек совершает бида. فَالْحَالَةُ الْأَخِيرَةُ هِيَ التَّأْوِيلُ وَالدِّعَاءُ الْمَجَازِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ هَذِهِ بِدْعَةٌ. То есть последнее положение, которое мы разобрали, а это искажение имен и заявлять о том, что там есть маджаз в именах и атрибутах, это является бида. Валильхаду ля ясулюби асхабихи ля куфр. Это не выводит человека из ислама. Амма нафи валинкар ва маджиуль ва джаду ля смай ва сифат ка халь джахмия фа газа куфр. Что касается отрицания имен и атрибутов, как это делали джахмиты, то это является неверием. Хаказафаля Насарова, мушрики араб. Точно так же, как и поступали христиане и мушрики арабы. Хуаля Закар Абну Аби Хатиман Ибну Аббас. Также Мухаммад Абдул-Вахаб рассказал о том, что Ибну Аби Хатим привел от Ибну Аббаса. Юльхидуна фи асмайхи, то есть отклоняется от истины в именах. Юшрикун, то есть предают ему сотоварищи. Яни яджалюн аль-лят мин аль-илях, то есть они говорят, что лят — это взято от илях. Фаюнадун аль-лят ва индахум аннахум наду илях фасара ширкан. То есть и они назвали ляд от слова илях, и поэтому взывают к ляд и считают, что они взывают к божеству, и этим есть ширк. Калю ангу самму ляд ани лиля мина лиля. То есть он сказал, что они назвали ляд в честь иляха, божество. Валюзза мина лязиз. Ани ламаш ютхилю на фига ма ляйса минха. То есть Амаш также сказал, что ильхадом в именах Аллаха субхана ва тааля — это называть Аллаха тем, чем он сам себя не назвал. И в наше время особенно это распространено, валиязубля, как в это попадают джахили, или же невежественные люди, которые начинают говорить об исламе, подобно тех, кого называют в наше время муфаккеры, идеологи. Один из них — это Саид Худ, Аллах ирхаму. Он, допустим, назвал Всевышнего Аллаха инженером. Говорит, что Аллах мухандис, инженер, валиязубля. Это просто указывает на его невежество. Рахимахуллаху тааля. Хави мартабы миналь маратиб лильхад фи ль-асмаилля. То есть эта степень является одной из степеней отклонения от истины в именах Аллаха. Лианна Аллаха джалла ва аля лахуль асмаул хусна, так как Всевышний Аллах описан прекрасными именами. Фаман адхаля исман лям ясбут фи ль-китаби ва сунна аннаху мин асмаилля факад альхад. И поэтому тот, кто называет Аллаха тем именем, на который не пришло указание ни в Коране, ни в Сунне, этим самым он уклоняется от истины. Лианнаху маля ва ада ля ль-хак. Он отклонился от истины, аль-яджибу фи ль-асмаи ль-лахи ва сифат, а той истины, которой он был обязан в отношении имен и атрибутов Аллаха, или гайрихи, то есть к неистине. Валь-хаку хуа тузбита ль-лахи ма асбата ли-нафси, а истина является то, что ты должен описывать Аллаха тем, чем он сам себя описал. И для ахада аляму билляхи мин Аллах, так как никто больше об Аллахе не знает, чем сам Всевышний Аллах джалля ва джалалю. Ва та'адза машану. وكذلك لا احد اعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسول محمد صلى الله عليه وسلم. И также никто из создания не знает об Аллахе больше, чем его посланник Мухаммад صلى الله عليه وسلم. فمن ادخل فيها ما ليس منها فقد الحد. И поэтому тот, кто называет Аллаха теми именами или же комментирует атрибуты теми словами, которыми не описал себя и Аллах субхана ва тааля, его посланник, этот человек уклонился от истины и заходит в этот аят. كمن قال في أسماء الله الماكر والمستهزئ والصانع وجعل ذلك من أسماء الحسنى. Также подобно тем, которые говорят, что из имен Аллаха это хитрые, издевающиеся, делающие, وجعل من أسماء الله, и называют это прекрасными именами. فإن ذلك لا يجوز, это является запретным. بأيت لكو هذه الأسماء الله جل وعلا لا يجوز, то есть нельзя использовать эти имена в отношении Аллаха. ومنها ما يجوز في التقييد في باب الإخبار. Есть такие имена, которые просто, вот как, допустим, Аль-Макер. Нельзя говорить, что это имя Аллаха, однако у нас пришло как хабара нельзя или сифа ямкуру биман макараби. То есть, чтобы это было связано. Ты говоришь, Аллах хитрит с тем, кто с ним хитрит. А просто говоришь, что Аллах хитрец и так далее. Это не дозволено. Уль-мабахис хази тауиля литисалих биасмай васифат, то есть тема эта очень длинная, связана с именами и атрибутов. Вахия ма'руфа фи мабахис таухид асма васифат, то есть она подробно разбирается в книгах, где рассказывается об именах и атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля. Как? Но они так называют Аллах Субхана ва Тааля, то есть Аллах можно называть только уджуд или мауджуд. Мауджуд, то есть тот, кто есть, а уджуд, они же как джахмиты говорят, что Аллах Субхана ва Тааля, он растворился во всех своих созданиях. Или то, что они говорят, халюли, Аллах Субхана ва Тааля, то есть вот все, что есть, это Аллах. Уджуд, поэтому они называют, да. А нас создания на самом деле нету. Уджуд, да. И поэтому они как говорят, допустим, когда смотрят, простолюд, простой человек, когда смотрит на какую-то красивую вещь, говорит же Аллах. Это же как он от удивления говорит, что какая она красивая эта вещь. А они когда смотрят, говорят Аллах, то есть они имеют в виду, что вот это и есть Аллах. Ульязубилля. Кафир, поэтому уляма передают от 500 ученых, Ибн Аль-Кайм передает от 500 ученых в Нуни Кафир Джахми. 500 ученых, он сказал, 500 ученых сделали такфир джахмитам, сказали, что джахмиты кафиры. И такими они и есть. Масаль ва первый в батуль асма, то есть из этого раздела мы берем урок, а это утверждение наличия имен у Аллаха Субхана ва Тааля, так как Аллах Субхана ва Тааля сказал, валилляхи ль-асмаул хусна, то есть Аллах обладает прекрасными именами или Аллах достоин именами Субхана ва Тааля. Вторая масаль каунуха ль-хусна. Вторая масаля баракулуфикум, то, что его имена являются прекрасными. То есть утверждение того, что его имена являются прекрасными. Третья масаля алямру бидуай биха. То есть в этом аяте Всевышний Аллах повелел нам взывать к нему этими именами. Четвертая масаля тарку ман арада мин аль-джахилин аль-мульхидин. То есть повеление отвергать невежественных людей, которые отрицают имена Аллаха и уклоняются от истины в них. И как говорит шейх Утаймин, что значит отвергать невежественных людей? Их надо призывать к истине. Их надо учить, но не надо следовать их манхаджу. А если же этот человек уперся и не хочет принимать истину, тогда сторонись этого человека. Робя тарку ман арада мин пятое тафсиру ильхадифи, разъяснение понятия уклоняется от истины, то есть отклоняется от истины в именах Аллаха. И шейх Солих нам рассказал баракулуфикум пять положений. Шестое ваиду ман альхад, то есть угроза тому, кто занимается этим, то есть уклонением в именах и атрибутах Всевышнего Аллаха субхана ва тааля.